Он мне помог еще донести вещи, проводил до ворот зоны, и мы с ним тепло распрощались. Зона была пустая, все на работе или в бараках. На улице крепчал мороз, и снег хрустел под ногами. Чудно устроил Господь нашу встречу. Я твердо верю, в этом была его воля, и он же будет идти дальше со мной и с Мишей поэтом. Я догадывался, что меня хотят увезти в другую зону. Теперь же важно, куда. Тут случилось, что на этой же машине, на которой увозили меня, должна была ехать зубной врач зоны, сопровождать одного психбольного до Талгара. Мы знали друг друга еще с Воли, где вместе работали в одной поликлинике. Обрадовались встрече. Вот, думаю, и путь Господь послал, чтобы сообщить домой, что меня увозят. Пока мы ждали машину, подошел к нам нарядчик, у которого я мыл пол когда-то, и, мило улыбаясь, поздоровался. Нарядчики обычно знают, куда кого направляет, и я его спросил о себе. Он мне сказал, что меня направляет в Сыктывкар, это далеко на севере. «Ну что же», — подумал я, — «надо быстрее сообщить домой, чтобы передали мне хотя бы валенки, ибо на севере сейчас декабрь». Когда меня завели в автозак и закрыли, зубной врач села за решеткой, где сидели сопровождающие солдаты с автоматами и большой-большой собакой. С соседнего отсека мне крикнули: «Это ты, Паульс?» «Да», — говорю я, — «тебя на 324-ю везут, в Гурьев». Я очень удивился, откуда это он взял. «Да вон, — говорит, — на твоем деле написано». И действительно, папки с нашими делами лежали у солдат за перегородкой, и с нашего отсека можно было прочитать то, что написано на той, что лежит сверху. Моя оказалась верхняя. Опять же Божья рука. Как дивно он ведет. Оказывается, нарядчик был подослан специально, чтобы меня дезинформировать, и чтобы я, в свою очередь, дезинформировал своих. Но Господь не допустил. Я бы и не догадался переспрашивать у солдат, куда меня везут. Полностью поверил нарядчику. Совершенно чужой человек должен был мне крикнуть о том, куда меня везут. И так вовремя. По пути, когда машина уже ехала в Караганду, я взял ручку у врача, бумага у меня была, и неверным почерком, потому что машина тряслась, написал один листок назидания детям, а другой жене. Коротко сообщил обо всем, попрощался и выразил полную уверенность, что Господь выведет чудно мой путь и что я в его руке. Пусть только молятся и не унывают. Свернул листки и дал зубному врачу, чтобы она передала как-нибудь жене. Она взяла, солдаты не возмущались, и это было удивлением. Она очень удивлялась, зачем нужно было нарядчику обманывать меня, ибо слышала все. «Да, — говорю, — хоть вы и работаете здесь давненько, но еще многого не знаете». Передал привет всем знакомым. Скоро нас довезли до тюрьмы и сдали. Я переживал об одном. Как бы не опоздать к обеду в тюрьме, ибо был очень голоден. Был уже 3 часа дня, и только нас подвели к камере, там уже стоят повара с баландой. Так ее здесь называют. Удивительно, но факт. Нас завели в камеру и тут же стали кормить обедом. Обед, правда, тюремный, карагандинский, хуже, чем у нас в зоне в камере. Первое, считай, одна вода. Если там плавала одна картошинка с голубиное яйцо и 2 листка капусты, это хорошо. На второе жиденькая кашица без жира и мяса, 4 ложки. Ну что ж, и это обед. Нам нашли по кусочку хлеба и прямо им кушать, потому что ложек нет. Кто-то не стал есть кашу, досталось 2 порции. Ну и слава Богу. В камере было много народу, в основном те, кто был осужден на химию, то есть на стройку. Они шли на волю, их даже не обстригли, не переодели. Непривычно и в то же время радостно было смотреть на волосы, прически, свитера и пиджаки. Так давно уже не видел этого. Камера была выбелена. Я лежал и смотрел в потолок. Как будто домой приехал, по сравнению с камерой нашей подвальной. Там сырая штукатурка комьями, небеленная, сырая. Со стен текла вода, на потолке висела каплями, и зимой снег на крыше таял, так как крыша была тонкая, и вода просачивалась в камеру. Я лежал и отдыхал. Не знаю, конечно, что ждет меня, но почему-то на сердце было так спокойно и радостно. К тому же еще вчера праздник Рождества Христова. Пришел и завтрашний день. Конечно, зашел и разговор о Рождестве. И стали спрашивать, что это такое. И как жаль, люди не имеют ни малейшего представления. Ну, знаешь, что это какой-то религиозный праздник, и все. И все, дорогой читатель, а дальше уже наше поле. Что посеял на нем верующий, знакомый или сосед, или тот, кто жил в одной деревне, в одном городе, или ехал в одном автобусе или поезде с этим слепым погибающим грешником? Что он сделал для его спасения? Что он сделал хотя бы для того, чтобы этот бедный человек хоть вкратце, хоть поверхностно узнал, что служит к его спасению? Что сделал Христос для него? Повсеместно сплошное незнание о Боге, о Христе, о Духе Святом в народе русском. А если отвести от него взор на народы северных наций, восточных, южных, а также казахов, то есть потрясающее общее неведение о Христе. Если бы только неведение. Сколько извращенных понятий, которые посеял атеизм, а иногда и лжеучителя. О Боже, продли еще свою благодать, и да исполнится слово Твое, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам. Встречается и такое. Как-то я сблизился с одним молодым парнем, которому уже скоро подходил срок освобождения. Был он на воле одним из предводителей компании лихих ребят города. Был и хорошим музыкантом, руководил оркестром. Попав в колонию, его почему-то одного поселили в секцию, где были одни верующие. И почему-то он остался о них отрицательного впечатления. Они ему не показали нужной общительности. «Уткнутся, — говорит, — в свои книги, все молчат». А тут, когда мы встретились с ним, уже много лет спустя после того, как он жил с теми верующими, я нашел в нем интерес, здоровый интерес к вере, к проблеме жизни и смерти. Он очень расположился. И хоть очень холодно было в цехе, мы сидели и беседовали подолгу. В конце он говорит: «Ну, это другое дело. Теперь мне ясен этот вопрос. С тобой хоть можно поговорить». Освобождался он с изолятора, когда я был на работе. Прихожу с работы, а на моей койке лежит новое теплое белье и записка. «Ванюшка, добрый вечер. Ухожу, не повидав, но прости, брат, жизнь наша такая. В общем, что считаю необходимым, оставляю, и на это есть возможность. Когда от меня придет письмо, подойди к Марату, дай адрес своей сестры, я ей завезу мимьё». «Ну вот и все, прощай, с искренним уважением, Владимир». Я был очень рад его расположению, и досадно было то, что столько верующих было рядом с ним, и они не смогли или не захотели показать человеку на Христа. Миллионы и миллиарды экземпляров атеистической литературы, радио, кино, телевидение, армия лекторов и институтов – все направлено на то, чтобы разрушить веру человека, а мы, имеющие такие духовные богатства, молчим, не желаем поделиться. Очень радуют такие случаи. Когда моя жена приехала ко мне на свидание в Гурьев, я просил ее поинтересоваться, есть ли там, в городе Гурьеве, верующие. Она не нашла таких. Через полтора года мне пришлось услышать в зоне, что в школе этого города появилась школьница. Вернее, сперва читались лекции по атеизму в школах. Вывешивались плакаты, говорящие, что Бога нет. Узнав об этом, я подумал, наверное, делают противовес кому-то. И действительно, потом слышу, школьница свидетельствует. Испугались все силы атеизма города, поднялись, сполошились, стали вывешивать ее фотографию по другим школам, не ведая, что этим помогает ее делу. Затем стали грозить всем школьникам, что будут исключать из школы тех, кто будет говорить о Боге. Как я возрадовался, услышав об этой школьнице, об этой героине. Я от всего сердца благодарил Господа вечером в молитве моей, что Он нашел сосуд, который смог использовать для своей славы. Может, десятки, может, сотни, может, тысячи сидят в молчании, прячась за словами: «Не бросайте жемчуга пред свиньями». Одна: «О, да благословит ее Господь». Не смогла она молчать, когда Дух Божий исполнил ее, и она заговорила: «Воздвигнет Господь свидетелей, но горе нам, если мы ими не станем». Итак, вернемся в камеру, где я находился в день Рождества 82 года. Тема была затронута, Господь открыл врата для славы Своей, и теперь дело было за мной. Как смог, я объяснил находящимся в камере и рассказал о Боге, о рожденном Христе, о Его миссии, о радости, объявшей в этот вечер весь мир. Вопросы задавались еще и еще. Господь благословил нашу беседу. Тут в камеру завели еще этап. А те привезли с собой немного сала и лука. И, конечно, привезенные разделили на всех. Вот и рождественский подарок нам, и мне в том числе. Кусочек сала с пол спичечного коробка и кусочек лука. Я был очень рад и благодарен. Очень давно мне уже не приходилось кушать подобное. Решила еще в понедельник постираться, но не успела высохнуть белье, как открывается дверь и вызывает меня с вещами. Удивительно быстро, но что же, надо собираться. Оказывается, эта жена отбила телеграмму в министерство УВД обо мне, и здесь решили быстрее меня отправить. Жена еще приезжала, пыталась что-нибудь передать, но все бесполезно. Ничего не принимали, и о мне, о приезде жены не говорили. Я собрал все вещи вместе с мокрым бельем в мешок и пошел. Иду по коридору тюрьмы, вдруг слышу со следующей камеры, дежурный вызывает знакомую фамилию. Неужели Таныбай? И точно, выходит Таныбай. Как чудны пути Господни, и как верны его слова. Насколько небо выше земли, настолько мои мысли выше ваших. Год назад мы расстались в этой тюрьме, и тут вдруг опять встретились. Велика была наша радость от встречи, и была она обоюдная. Его тоже отправляли на Мангышлаг, подальше еще, чем меня, и в зону похуже моей. Значит, мы будем ехать вместе. И то радость. Двоим лучше, нежели одному. Нас обыскали, дали кусок хлеба и сахара на дорогу, посадили в автозак, довезли до вокзала, посадили в поезд, в специально прицепленный вагон, и повезли в Джамбол. Вагон и поездку я опишу после. По пути Таныбай рассказал мне, что он, оказывается, все это время был в туп-зоне села Долинга, по соседству, где я был всего 12 дней. Только я был в большой туб-зоне, где находились больные с более легкой формой туберкулеза и выздоравливающие, а он находился в малой туб-зоне рядом, где находились тяжелобольные, ибо у него был тяжелый процесс. Там он лечился больше года, попал тоже на 6 месяцев. Сидеть там было легче в камере, ибо питание было хорошим. И тут как-то прапорщики при обыске отняли у них сало. Ребята запротестовали и объявили голодовку. Администрация ответила контрударом и вообще их лишила всех льгот. И после этого кормили очень плохо. Таныбай был очень проголодавшимся. Тут ребята в его камере решили бежать. Стали прямо из камеры делать подкоп. Это огромный риск, и при его обнаружении всем в камере добавили бы срок. Таныбай совсем не был сторонником побега, но он был в камере. Один за всех. Он много переживал, молился, свидетельствовал в камере ребятам о Боге. И тут Господь увидел его нужду и явил свою силу. Таныбая вызвали на этап в рабочую зону специально для туберкулезников на Мангышлаке. Он был очень рад избавлению. Правда, по пути еще переживал о том, что если обнаружат подкоп, то могут отозвать назад. Я объяснил ему, что все в руках Божьих. Будем молиться, и все будет хорошо. Но возрожден он не был еще. Пытался бросить курить, но не смог. Но желание он был полон и решимости после освобождения приехать к нам в город, устроиться на работу и начать служить Господу. Жаль только, что он освобождался раньше меня. У него не было ни кола, ни двора, как говорят. Он был сиротой, воспитывался в детдоме. Если бы рассказать о его жизни, скитаниях, огорчениях и радостях, получился бы целый роман. Может быть, мы когда-нибудь сами встретимся с ним или с подобным, и тогда сможем все узнать и даже проявить свое гостеприимство. Надо сразу сказать, что сердце мое уже много раз было ранено тем, что нуждающийся в жилье человек не находил места ни у кого из членов церкви. Хотя у всех свои дома, квартиры. А ведь старые люди помнят войну, как их выселяли, вывозили и подселяли к русским, казахам, и в одной комнате было по 2-3 семьи. А сейчас в одном доме нет места чужому человеку. У кого дети, у кого нервы, у кого болезнь. Мы готовы принять проповедника после собрания или сестриц-певиц на ночь, а вот бездарного или неспасенного на месяцы или, может, больше – увольте. Как нам Господь может дать плод, спасенные души при отсутствии мест в доме или в душе? Не может дать, и молитва наша тщетна от того. Вагон для заключенных. Его обычно зацепляет к почтово-багажному поезду сзади. Мало кто знает об этом. Знают лишь те, чьи родственники были судимы, и им приходилось ждать и провожать эти поезда и вагоны. Радостно от того, что тебя выводят из автозака, который часто вплотную подгоняет к вагону, и видишь краешком глаза, что тебя провожают. Тебе что-то кричат, что к тебе пришли, что тебя не забыли. Очень редко кому удается что-то передать, но при большом желании и это удается. Иногда просто прохожий подойдет и поглазеет, откуда это в наш век под автоматом, собаками гонят, возят людей. Они куда-то ехали, праздничные, нарядные, ждали поезда, и вдруг. У них отнимается речь и язык, у некоторых появляется жалость. Вагон как вагон снаружи, только окна с одной стороны, а с другой нет. и стекла в тех окнах матовые. Если кто-то сильно начнет усердствовать из прохожих и заглядывать в окно, то оно опускается, и оттуда показывается рука с пистолетом и голос: «Сейчас же отойдите, буду стрелять». И, конечно, прохожий отходит. Внутри тоже по всему вагону проход, как в купейном вагоне, только справа там вместо стен и дверей стены из очень крепкой решетки. И двери тоже, которые закрываются на замок солдатом, который постоянно ходит по этому коридору взад и вперед с пистолетом на боку. А уже купе, в кавычках, полки как полки, только вторая полностью перекрывается, и там ложатся 4-5 человек. Полки, конечно, деревянные. Через каждые 2 часа смена караула и осмотр каюты камеры, нет ли попытки к бегу. В одном купе, где на воле едут 4 человека, здесь едут 9-11 человек. Очень тесно. Иногда напихает еще больше. Если бы ехать было 3-4 часа, а то ведь сутками едешь, ни встать, ни пройтись, ни размяться, начинает болеть кости. О постели, конечно, и речи нет. Воду дают 2 раза в сутки, также и ведут в туалет. Крепись как хочешь. Все время торопят тебя, и все под надзором, и в этом трудность. Я уже старался в дороге меньше есть и не пить поэтому. А если вдруг что-то неожиданное, то вообще беда. Очень трудно выпросить туалет. У кого есть деньги, платят солдатам, и тогда легче договориться. Хорошо, если путь зимой, хоть есть чем дышать. Но летом крепкие парни падают без сознания, ибо духота невыразимая и жажда. Пот и теснота, одно тело липнет к другому, кто зажат в углу. Полка, крыша над головой, неоткуда взять глоток воздуха. Очень трудна дорога часто. Но мы ехали зимой, и в этом было наше спасение, и притом спецэтапом, то есть как бы скорым поездом. До Джамбула из Караганды ехали 2 суток с лишним. Ждешь, очень ждешь конца дороги, но он все же приходит. Подъезжаем к Джамбулу. Солдат немного опустил окошко. Деревья не везде еще голые, на кустарниках кое-где еще зелень. Трава зеленеет под заборами. Очень впечатляет. Ведь мы выехали, была давно зима, и морозы, и снег, а здесь еще осень. Вдруг кончатся наши